ненавистью подумала она о брате. Переодевание заняло больше времени, чем обычно. Ей никак не удавалось попасть в рукава, подол зацепился за молнию, и ту заело. Вконец обессиленная девушка присела на кровать и заплакала. «Нет, так дальше продолжаться не может. Пережить весь этот кошмар заново? А что если...» «Да, другого выхода у нее нет. Испортить свою жизнь и спокойную старость родителей она не позволит». Глава 5. По дороге от детского сада до дома Даша рассеянно слушала лекцию о гулящих мамах, которые не работают, но при этом не могут вовремя забрать ребенка из садика. В пересказе прелестного 4-летнего создания нравоучение звучало особенно трогательно. Единственное, чего так и не уяснила маленькая Ксюша из монолога воспитательницы, что же у ее мамы в голове, ветер или пусто? «Пусто, поэтому и ветер», думая о своем, автоматически пояснила легкомысленная мама. «Он в рот залетает?» «В нос. Хватит говорить глупости. Лучше расскажи, что вы сегодня делали в садике». Дочь пустилась в яростный пересказ дневных событий, а Даша предалась собственным размышлениям. «Может, все-таки она ошиблась?» «Допустим, Светка его обокрала. Допустим, он развесил ее фотографии на всех фонарных столбах. Допустим, что Сол ее узнал. Однако все это не объясняет неожиданное появление красавца-ювелира посреди Пражской улицы. Следил за Светкой? Так она приехала поездом, а он машиной. И почему тогда Илья просто не приволок ее в полицию? Пытался обнаружить, куда она спрятала награбленное? Но даже если он оказался здесь, выслеживая Лунину, то все равно непонятно, каким образом вышел на Дашу. Со Светкой они ведь так и не встретились. Чертовщина какая-то. Нет, концы с концами не сходятся». Молодая женщина вздохнула. «А может, и правда он не имеет никакого отношения к утренним событиям? Мало ли, кто живет в Австрии. Летом в Праге австрийцев больше, чем чехов. И потом, если человеку так дорого его имущество, то зачем из этого тайну делать? Спросил бы прямо и все». Как ей хотелось, чтобы его интерес к ней оказался искренним. Но логика подсказывала обратное. Конечно, мужчина может подойти на улице к женщине и даже пригласить ее в ресторан. Но Даша, обладая большим опытом межличностных отношений, могла сходу отличить внезапную влюбленность от вынужденной заинтересованности. К тому же ювелир был молод, красив, богат и, главное, самоуверен. А подобное сочетание, увы, практически полностью исключало любовь с первого взгляда. А может, это обыкновенное идиотское пари пары плейбоев, мотающихся по Европе в поисках развлечений? Она снова вздохнула. Как бы там ни было, но Илья ей безумно понравился. Жаль, что они больше никогда не встретятся. «Мама, смотри, полиция!» — неожиданно завопила Ксюша, спугнув соседскую кошку. Молодая женщина подняла глаза и остановилась. Перед их домом действительно стояла полицейская машина. Увидев их, двое мужчин, один в штатском, другой в форме, вышли из машины и не спеша направились навстречу. «Добрый день. Вы пани Быстрова?» «Да», — еле слышно ответила Даша. «Комиссар Томик», — представился тот, что был без формы и старше. «Криминальная полиция Праги. Мы можем с вами поговорить?» Разумеется, —